золотой завиток, не в сундук положу, на груди повяжу, и что ты подари, никому не скажу. Только слышно на улице где-то.